Маленький человечек казался еще меньше в огромной пустой палате. Настя впервые увидела его без серой шапочки. И оказалось, что у него длинные темные волосы, стянутые на затылке в конский хвост. Запавшие виски и выступающие скулы были пепельно-серыми и покрыты мелкими капельками испарины. Она бросила взгляд на прикрепленную в изножье кровати табличку, и сердце у нее бралось. На табличке было выведено крупными буквами «Сергей Эдуардович Денисов». «Урка-лингвист! Золотой мальчик! Сын Эдуарда Петровича Денисова!» Она подошла ближе и взяла Бокра за руку. «Сережа!» — позвала она. — Сереженька! Он открыл глаза и попытался улыбнуться. — Виноват! — прошелестел он едва слышно. — Не доглядел. Машина другая была, не сообразил вовремя. Виноват! — Почему вы мне не сказали? — с упреком спросила Настя. — О чем? О том, что вы сын Эда Бургундского. — Зачем? Внебрачный. Чем гордиться-то? Я не сын. Я сам... — Сам по себе. Неправда, Сережа. Он вас любит, он вас ценит. Он специально просил меня, чтобы я вас берегла. Говорил, что вы золотой мальчик, а я вот не уберегла. Вы уж постарайтесь выкарабкаться, а? — Не обещаю. — Никогда не обещаю, если не уверен. Он судорожно перевел дыхание, словно ему не хватало воздуха. Он устал и прикрыл глаза. Настя молчала, боясь его потревожить. — Почему вы плачете? — раздался его голос. — Не надо. Откуда вы знаете? У вас же глаза закрыты. Попыталась она отшутиться, слизывая слезы с губ. — Я слышу. Преступником был, свидетелем был, теперь вот и потерпевшим довелось побывать. Надо же, эпидерсия какая, полный передемонокль. Он попытался улыбнуться. Его тонкие губы слегка растянулись и замерли. Настя не сразу сообразила, что они замерли навсегда. Только когда ее внезапно отстранила чья-то рука, она поняла, что за ее спиной все это время стоял врач. Когда улеглась суета вокруг кровати, на которой лежал золотой мальчик, она снова подошла к нему, наклонилась и осторожно поцеловала в лоб, провела рукой по лицу, закрывая в прощальном жесте его застывшие глаза. — До свидания, Сережа! — даря слезами, тихо сказала она. — Прости меня! Громкий звонок внутреннего телефона вывел ее из оцепенения. — Каменская! — «Зайдите ко мне!» — послышался сухой голос Виктора Алексеевича Гордеева. «Каменская. Значит, какой-то официоз». Настя посмотрела на себя в зеркало. Темные круги под глазами, красные припухшие веки, красные пятна на землисто-бледном лице. «И почему находятся писатели, у которых героини становятся еще красивее, когда плачут? Надо ж так бессовестно врать!» Она открыла сумку, достала косметичку и на скорую руку привела себя в порядок. Замазала жидкой пудрой некрасивые аллергические пятна, подкрасила веки, чтобы скрыть отечность, причесалась. Подошла была к двери, но вдруг остановилась, поглядев на свои ноги. У Колобка в кабинете чужие, и она собирается явиться туда в джинсах, свитере и кроссовках. Непорядок. Она быстро заперла дверь, сорвала с себя цивильную, непритязательную, но так любимую ею одежду, достала из шкафа форменную юбку и рубашку с погонами. — Так будет лучше, — решила она, заводя руки за шею и вслепую нащупывая застежку на темно-сером галстуке. Черные туфли, правда, были неудобными и немилосердно сдавливали ступни, но это можно перетерпеть. В кабинете у Гордеева она увидела троих незнакомых мужчин. Двое сидели за длинным приставным столом для совещаний, третий стоял у окна, там, где в минуты раздумий любил стоять сам Колобок. Полковник восседал на своем месте, строгий, с непроницаемым, холодным лицом. — Знакомьтесь, товарищи, — произнес он будто сквозь зубы. — Майор Каменская, Анастасия Павловна. Анастасия Павловна — это наши коллеги из Федеральной службы контрразведки. Растяпин, один из сидящих за столом, изобразил намерение встать, произнося свою фамилию, но задницу от стула не оторвал. Куцевол, второй контрразведчик, вытянулся в струнку, представляясь, и Настя увидела его совсем юное, открытое лицо со смущенной улыбкой. Он, наверное, заметил невежливость своего коллеги Растяпина. Третий отвернулся от окна и сделал несколько шагов ей навстречу. — Гришин, Анатолий Алексеевич, — четко сказал он, протягивая Насте руку, которую она вяло пожала.